Октябрь 1974-го. Я всегда считал и считаю, что если кому-то или чему-то служишь, служи. Нет хуже занятия, чем кухонная трепотня на скользкие темы.